Глава 18. Разведка боем. Специальное оборудование и комбинезоны хамелеона новейшей модификации позволяли разведчикам оставаться невидимыми. Правда, местность, по которой они шли, еще не успела зарасти лесами, и до самого горизонта тянулись пришедшие в запустение поля, колосящиеся разноцветными сорняками. На них разведгруппа была как на ладони, потому они старались не оставлять видимых следов, которые могли засечь воздушные шпионы. «Как думаешь, террористы уже знают, что мы здесь?» — спросил один из новичков, поравнявшись с землянином. «Думаю, да. Они засекли нас и наверняка отслеживали по железной дороге. Аборигены тоже ею пользуются», — возразил Цан Суревбо. «Значит, есть надежда, что нас не заметили?» «Ну, конечно», — фыркнул Ласло. «Все члены возмездия Бурнала поголовно страдают тяжелой формой кретинизма. После того, как они обстреляли нас на станции, они еще не поняли, что это мы к ним едем в гости. Похоже, через дырку в башке у тебя, Цан, улетучились последние мозги». «Так это не настоящая база, а обманка?» — разочарованно протянул Микава, еще один из четверых новичков в группе Черцея Сан Дицру. Как и Ласло с Ридом, они тоже были призваны в паре и как две капли воды походили друг на друга, хотя не были ни близкими, ни дальними родственниками. Ласло пожал плечами. «Кто его знает?» «Ясно одно. Террористы тянут время и пока не трогают нас, хотя у них была масса возможностей, чтобы устроить нам очередную взбучку. Если рассуждать логически, то они уже должны были смыться с Кшансе. Тогда чего мы туда прёмся, если там уже никого нет?» «Это ты не у нас спрашивай, а у командира», — фыркнул Рид Арперев. «И всё же», — не унимался Микава, — «вдруг там находится настоящая база?» «Тогда вызовем подмогу с орбиты. Или ты нацелился в одиночку её захватить? Дерзай, малыш», — съязвил Рид. «Эй, Романович, как ты там говоришь? Безумству храбрых поем мы песню?» «Ну да, как-то так. Правда, не уверен, что это за песня. Скорее всего, отходная молитва», — ответил землянин, и обиженный Микава замолчал. Миновав лесополосу, разведчики свернули на узкую асфальтированную дорогу. Затем прошли по деревянному мосту, переброшенному через речку, и поднялись на взгорок. На месте, где должна была находиться база возмездия Бурнала, лежал крупный сельскохозяйственный комплекс со стройными рядами длинных низких построек, предназначенных для содержания скота. «Неужели это не фантом, а настоящий жилой поселок?» — спросил неугомонный Микава при виде фигурок аборигенов, мелькающих на полях и между домами. «Скорее всего, что там действительно находятся кшансианцы», — ответил ему опытный оперативник. «Ведь фанатики не дураки. Они знают, что при таком раскладе мы гарантированно не нанесем удар из космоса». «И это крайне глупо», — проворчал Ласло. «Как будто наземная заварушка обойдется без жертв среди местного населения». «Отставить разговоры», — рыкнул Чарцей Сандисру. «Демоны хаоса! Они выпустили пух! Цан и Вимс, вперед! Остальным держаться рядом. Они откроют проход в защитном поле, и у вас будет 10 секунд, чтобы войти внутрь». Разведчики со всех ног бросились к комплексу. Пух на их сленге означал облако нанороботов, которые были самым простым и эффективным средством борьбы с невидимым противником. Как пчелиный рой, они густо облепляли комбинезон, а затем спекались в единую массу и превращали его в саркофаг, выжигая на своем пути пух, который больше походил на летящие семена одуванчиков. Цан и Вимс первыми достигли купола защитного поля и достали новейший прибор, разработанный в лабораториях внешней разведки. Нейтрализатор проделал дыру в силовой пленке, достаточную, чтобы сквозь нее мог протиснуться взрослый человек, и разведчики, стремясь уложиться в отведенное время, мгновенно проскользнули внутрь купола, окружающего местоположение террористов. Цан Суревбо, шедший последним, схватил нейтрализатор и еле успел протиснуться вслед за остальными. Уткнувшись в спины замерших товарищей, он поднял голову и громко выругался. Разведчиков окружала толпа детей, за которыми стояли террористы с бластерами. Но это были еще не все неприятности. Над возделанными полями висела громадная туша межгалактического корабля-носителя, а немного поодаль находилась площадка, на которой стояло не меньше сотни космических истребителей, среди которых ползали роботы, проверяющие их боеспособность, и расхаживали люди, присматривающие за процессом. Один из террористов вышел вперед расступившейся толпы детей. Это был подтянутый рыжеволосый мужчина в щеголеватом черном мундире. Судя по знакам отличия, в иерархии возмездия Бурнала он имел ранг полковника. Заложив руки за спину, террорист внимательно оглядел то место, где находились угодившие в засаду разведчики. «Сдать оружие», — приказал он и язвительно добавил. «Или законники изменят своим принципам и расстреляют несчастных детей? Что ж, такой вариант нас тоже устроит. Надеетесь, что тогда пресса поднимет шум и самые трусливые члены Содружества испугаются милитаристских наклонностей нашего ведомства и начнут разбегаться?» Губы полковника скривились в неприятной улыбке. «Вот видите? Вам даже ничего не нужно объяснять!» Скрываться больше не имело смысла, и Чарцей Сандицру, подавая пример своим людям, отключил режим невидимости комбинезона и положил оружие на землю. «Люблю, когда противник проявляет благоразумие!» Полковник оглядел обезоруженных разведчиков, и на его лице промелькнуло одобрение. «Господа, вы не представляете, как мне жаль, что такой прекрасный материал принадлежит внешней разведке, а не нам. Но мы всегда рады новым братьям. Присоединяйтесь, командир, и святой Бурнала дарует вам свое благословение. Спасибо за столь лестное предложение, но мы, в отличие от вас, не убийцы, а защитники мирных граждан». «Высокие чувства», — полковник глянул на экран наручного ридера. «Майор Чарцей Сандицру, но у вас в корне неверная позиция. Слабые должны уповать на милость Атума и не роптать на свою судьбу. Если они такими уродились, значит, такова его воля. Майор, вам не приходило в голову, что ваше вмешательство в жизнь простых людей отнюдь не благо? Ведь, избавляя Божье создание от предназначенных ему страданий, вы лишаете его прощения в загробной жизни? Типичная аргументация религиозных фанатиков. Страдай и терпи, и после смерти тебе воздастся». «Совершенно верно. Я рад, что вы все правильно понимаете», — отозвался полковник, и, повинуясь его взгляду, один из солдат-террористов подал ему трофейный бластер. Насторожившийся Чарцей Сандицру по внутренней связи приказал разведчикам подключить максимальный режим защиты и быть готовыми к действиям по экстренной схеме, но только в крайнем случае. «Ждать моей команды. Кто раньше сдвинется с места, лично откручу голову», — пригрозил он перед тем, как отключиться. Готовясь вступить в переговоры, командир разведгруппы убрал затемнение лицевого щитка и шагнул к террористу. «Вряд ли нам, военным, есть смысл вести богословские споры», — осторожно проговорил он. «Истинно глаголите, майор, у нас с вами другая задача. Да и святой Бурнало как-то сказал: братья мои, если еретики упорствуют в своих заблуждениях, не обманывайте себя ложной надеждой, не мечите бисер перед свиньями». Оправдывая опасения Чарцея Сандицру, полковник повертел ИПР-бластер в руках, а затем направил его дуло на разведчиков и ударил по ним узконаправленным лучом. Зеркально блеснувшие комбинезоны отразили смертоносное излучение, и на его лице промелькнуло разочарование. «Тяжелый. Центровка луча отвратительная. Да и мощность меньше, чем у наших. Я ожидал чего-то больше от хваленого ИПР-бластера. Если его преимущества исчерпываются только длительностью работы зарядной батареи, то слухи о его преимуществах сильно преувеличены. Готовые взорваться действием разведчики перевели дух. Ожидаемой команды не последовало, и сдержаться им было нелегко. Все как один они возблагодарили разработчиков, которые предусмотрели индивидуальную настройку ИПР-бластера на ИНС, искусственную нервную сеть хозяина, без чего он имел слабую центровку и работал на минимальной мощности. С пренебрежительной миной на лице полковник зашвырнул ИПР-бластер себе за спину, который поймал все тот же солдат, и пленных разведчиков повели к строениям, стоящим отдельно от поселка аборигенов. Перед уходом Ласло обернулся и увидел, как прятавшиеся до этого взрослые кшансианцы похватали детей и бросились по домам. В его память врезалась тоненькая босоногая девочка, которая прижимала к себе крошечного малыша. Один из проходящих мимо террористов, забавляясь, нацелил на нее палец, и она испуганно замерла на месте. Услышав «паф» и громкий хохот, она вскрикнула и, как ветер, помчалась по пыльной дороге. Робкая кшансианка напомнила ему Вайду, и он мрачно подумал, что это не к добру. Дальнейшие события показали, что предчувствия и на этот раз его не обманули. Разведчиков привели в двухэтажное здание и сначала заперли в общей камере, а затем с интервалом в 20 минут начали уводить по одному. Когда настала очередь землянина, его протащили по коридору, а затем впихнули в комнату и усадили на специальное оборудованное место. После фиксации при помощи шлема и наручников кресло с высокой спинкой, стоящее напротив, повернулось, и Ласло оказался лицом к лицу с незнакомцем, который сидел с закрытыми глазами. «Ну, и кто здесь у нас?» «Похоже, так называемая Константа», — протянул он ленивым тоном. «Что ж, это облегчает дело. Сознанием морфов работать сложней. Никак мне выпало сомнительное удовольствие лицезреть одного из мнемосов», — подумал Ласло. Чтобы понять, с кем имеет дело, он пригляделся к умному тонкокостному лицу юноши и неожиданно понял, что тот значительно моложе, чем ему показалось вначале. Положившись на свой богатый опыт, он решил, что ему не больше 16 лет. Мнемос весело оскалился. «Вижу, вы догадались, кто я такой. Ничего, скоро вся лишняя информация улетучится из вашей головы. Это я вам обещаю». «Тщеславный щенок, ничего у тебя не выйдет», — рассердился землянин, уверенный, что если постарается, то сможет противостоять мнемосу. «Самонадеянный дурак!» По-прежнему не открывая глаз, юноша выпрямился в кресле. «Все вы так думаете, а потом даже не догадываетесь, чего именно лишились». Внезапно он замолчал, и на его лице промелькнуло недоумение. «Надо же, кто-то уже рылся в этой черепушке. Интересно, чья это работа? Почерк явно женский, но что-то я не узнаю его обладательницу». Мнемос распахнул глаза, и Ласло стало нехорошо при виде знакомых серо-голубых глаз. «Сука!» С тяжелым гневом подумал он, догадавшись, откуда взялись провалы в памяти. «Увижу, убью». «Как ее зовут?» — заинтересованно спросил юноша и невольно отшатнулся, натолкнувшись на горящий яростью взгляд землянина, разительно контрастирующий с его совершенно спокойным лицом. «Будешь много знать, окончательно состаришься», — процедил Ласло и предельно сосредоточился. «Действуй, Федька», — мысленно приказал он, и вацайский телепат подключил его к эмоциональной сфере мнемоса. В отличие от того же фокуса с Вайдой, памятной ему мешанины не возникло, и он расслабился. Эмоции, испытываемые мнемосом, были гораздо спокойней и, самое главное, понятней. «Сейчас в меня закачают лошадиную дозу снотворного. Федь, Можешь что-нибудь сделать, чтобы я не отключился, и при этом мелкий гад не заметил, что я бодрствую?» Своими способами маленький телепат дал ему понять, что может. И Ласло полностью сосредоточился на своих ощущениях. Он расслабился и, находясь на грани сна и бодрствования, впал в странное состояние. Ему привиделось, что он разглядывает собственный мозг со стороны, причем в значительном увеличении. Этим внутренний сервис не исчерпывался, и когда началось вражеское вторжение, оно приняло для него зримую окраску. Импульсом Немоса атакующие синапсы нейронов головного мозга были отмечены красным цветом, а его воинство, как положено, светилось ровным зеленым цветом. Некоторое время землянину удавалось сдерживать натиск захватчика, но тот был слишком опытен, чтобы он мог ему противостоять. Черт, что же делать? Чтобы не потерять воспоминания, нужна резервная копия. Но как это сделать? Встревоженно подумал Ласло, видя, что участок мозга, подвергшийся атаке, извне замигал прерывистым зеленым цветом. Медлить было больше нельзя. И он, положившись на интуицию, перевел взгляд на симметричный участок, который лежал в правом полушарии. Молясь, чтобы все получилось, он предельно собрался, и перед его внутренним взором промелькнули события, предшествующие захвату разведгруппы террористами возмездия Бурнала, и то, что случилось с ними позже. Прежде всего, он отчетливо представил себе летящий пух, проникновение в купол, громадную тушу галактического корабля-носителя, аэродром с истребителями и встречу с Мнемосом. Лишь после этого он позволил себе вернуться к более подробным воспоминаниям. Неизвестно, кто из богов откликнулся, но намеченный участок мозга изменил конфигурацию, и Ласло понадеялся, что у него все получилось. Догадываясь о замысле противника, он снова обратился к своему верному помощнику. «Федор, окажи еще одну услугу. Не хочу, чтобы мое поведение после пробуждения вызвало подозрения у Мнемоса или у террористов. Можешь сделать так, чтобы я с некоторой задержкой вспомнил о том, что действительно произошло?» Как выяснилось впоследствии, маленький телепат добросовестно исполнил его пожелание. Замысел террористов был прост. Разведгруппа должна была уйти, убежденная, что под защитным куполом нет ничего достойного внимания. Юный кукольник не только подчистил им мозги, но и позаботился о достоверности дальнейшей постановки. Разведчики, позабывшие о предшествующих событиях, вновь оказались внутри защитного купола, но на этот раз они не увидели ни толпы детей, ни корабля-носителя, ни стройных рядов истребителей. В поселке аборигенов тоже было пусто. Единственное, где наблюдалась жизнь, это на заасфальтированной площадке, приспособленной под аэродром. Там стояли 5 флайеров, вокруг которых зачем-то топтались около 100 вооруженных террористов. Кто-то позади них повелительно выкрикнул, и они, стреляя нестройной толпой, побежали в направлении разведчиков. По приказу Чарцея Сандицру часть группы взяла на себя технику, остальные – живую силу противника. Когда с тем и другим было покончено, разведчики отправились в обратный путь к железной дороге. «Демоны хаоса, что это было? Может мне кто-нибудь объяснить?» – проговорил Цан Суриевбо, которому не давал покоя только что состоявшийся скоротечный бой. Он нюхом чувствовал, что с ним что-то неладно. Действительно, членов Братства Возмездия Бурнала было в 5 раз больше, чем разведчиков, и тем не менее они не оказали им сколь-нибудь достойного сопротивления. При приближении они разбегались и старались спрятаться. Странно все это. Раньше террористы всегда бились до последнего и никогда не убегали с поля боя, а эти трусливо поджали хвост. Поддержал чулианца другой опытный оперативник. «Может, большинство из них новобранцы?» Предположил Цан Суриевбо и выразительно посмотрел на землянина. «Наши стажеры тоже неизвестно, как бы себя повели, попадя они в острую ситуацию, да еще без присмотра старших». «Заткнись, Цан!» – буркнул Ласло, у которого дико болела голова. новички они или нет, но если ты не заметила, они успели подбить нам половину группы, причем самую опытную. Еще одна необъяснимая странность в цепи остальных. Новички и все, кто недавно служит во внешней разведке, почему-то уцелели, а вот старички почти все получили ранения. Мрачно подумал он и посмотрел на командира группы, которому досталось больше всех. Чарцей Сан Дицру был без сознания, и разведчики посменно несли его на носилках. «Да ладно вам! Главное, что мы свое дело сделали!» – проговорил Микава, бодро вышагивающий рядом с Ласло. «Давайте сообщим на орбиту, что на Кшансе базы нет, и пусть нас заберут!» «Пока мы не проверим две другие точки, мы никуда не улетим!» – прохрипел очнувшийся Чарцей Сан Дицру. «Доберемся до схрона, там подлечимся и двинемся дальше», — добавил он и снова потерял сознание. Тайно подсаженные жучки позволяли наблюдать за разведчиками, идущими к железной дороге, и Мнемос со скучающим выражением на лице периодически поглядывал на обзорный экран. Услышав слова командира разведгруппы, он оживился. «Вот ты замечательно, как раз то, что нужно». Полковник, тоже находящийся в рубке галактического корабля, недовольно скривился. «Я просил тебя о другом. Если дальше так пойдет...» «Я дал тебе время!» Возвысив голос, перебил его юноша. «Пока они ходят к двум другим точкам, ты успеешь отладить системы корабля и дать дёру с планеты, которая стала для тебя ловушкой. Так какого черта ты цепляешься ко мне? Я тебе не грёбаный волшебник!» В такие короткие сроки подчистить мозги 20 тренированным парням и сплести для них более или менее достоверную иллюзию уже само по себе настоящее чудо. Что ж, придется поверить тебе на слово. Пройдясь по капитанской рубке корабля, Лейден Брайтон остановился напротив Мнемоса и сознанием похлопал по ладони рукояткой хлыста, с которым он никогда не расставался. «Малыш, старайся не разочаровывать святого Бурнала. Он не прощает ошибок. Если вызовешь его гнев, тебя никто не спасет». «Аминь», — отозвался юноша, и его глаза недобро сузились. «Не забывай, Брайтон, а то я могу воспринять твои слова как угрозу. Не приведи Господь вашей банде ошибиться и перейти нам дорожку. Тогда никакой святой Бурнала вам не поможет». Лицо полковника судорожно дернулось, но он все же сумел подавить гнев и выжил из себя примирительную улыбку. Андре Кортиусу было всего 16, но он держался с уверенностью взрослого мужчины и выглядел значительно старше своих лет. Самое главное, что он был опасен, как ядовитая змея. Во всяком случае, так утверждала вездесущая молва. «Не сердись, малыш. Внешняя разведка заловила меня со снятыми штанами. Естественно, я немного нервничаю». «Разве я не понимаю?» — усмехнулся юноша и поднялся из-за пульта. «Вообще-то я спешу, и с остальным тебе придется разбираться самостоятельно». «Ступай, малыш, ты мне больше не нужен», — проговорил Брайтон с королевской снисходительностью в голосе и, не удержавшись, злорадно добавил: «Извини, что не могу дать тебе флайер. Сам понимаешь, если придется прорываться, то каждая машина будет на счету». «Ничего, я уйду, как пришел». Юноша ухмыльнулся. Чувства полковника были для него открытой книгой. «Не переживай, я буду предельно осторожен, да и ты побереги себя. Не переусердствуй, обращая туземцев в истинную веру, помни, что медицина не всесильна». «Ты это на что намекаешь?» — прорычал Брайтон. «Всего лишь хочу напомнить, что от некоторых ядов нет противоядия», — невозмутимо ответил юноша и, полюбовавшись на ритмичную смену окраски полковничьей физиономии, спокойно добавил: «Давай обойдемся без крайностей. Попридержи своих горил, если не хочешь неприятностей». Взбешенный Брайтон смерил наглого мальчишку многообещающим взглядом, но не стал испытывать судьбу. Слава, идущая о Мнемосах, приписывала им чуть ли не сверхъестественные способности. Кое-кто поговаривал, что они в одиночку могут положить до 100 вооруженных человек, а кто-то утверждал, что тысячи. Легенды, как обычно, преувеличивали. И Кортиуса порадовала осторожность полковника. Но он не подал виду. Держа марку, он с издевательским видом козырнул своему нервному оппоненту и вышел в коридор. Встречные при виде Мнемоса опускали глаза и, крестясь, спешили убраться с его пути. Страх овечек святого Бурнала одновременно льстил и раздражал юношу. В глубине души он все еще оставался ребенком, и ему хотелось, чтобы окружающие его любили, а не боялись. «Глупец!» — подумал он с несвойственной его возрасту горечью. «В твоей гребаной жизни нет места ни гнева, ни радости, и уж тем более в ней нет места любви». У границы купола ему встретилась та же кшансианка с ребенком, которая запомнилась Ласло. Она безуспешно искала выход на волю и, заметив чужака, замерла на месте, устремив на него круглые от страха глаза. Девушка была его ровесницей, и вдобавок прихорошенькая, и Кортиусу вдруг стало ее жаль. Он видел, как полковник обращает туземок в свою веру. Уходя, он оставил нейтрализатор, который был на порядок лучше, чем у разведгруппы, и спустя некоторое время оглянулся. Из-под купола тянулась непрерывная цепочка кшансианцев. Когда возникал очередной разрыв в силовой пленке, девушка и еще несколько молодых людей помогали старикам и детям выбраться наружу. Надо же, я думал, что девчонка обычная трусиха, а она оказалась патриоткой. «Значит, внешняя разведка получит от меня еще один подарок в качестве компенсации за предстоящий ущерб». Усмехнувшись, юноша с легким сердцем направился к спрятанной поблизости авиетке. Легкая и маневренная космическая яхта была того же класса, что и птица удачи. Возвращение воспоминаний ознаменовалось дикой головной болью. Ласло тихо взвыл и затребовал у ИНС ввести ему дозу обезболивающего лекарства. Как только его отпустило, он остановил разведгруппу и после короткой перепалки с чулианцем заставил его проверить каждого из них на предмет подслушивающих устройств. При виде горки жучков, извлеченных из самых разнообразных мест, включая их собственные тела, разведчики вопросительно уставились на землянина. Они ожидали объяснений, но те последовали лишь после того, как крохотные шпионы были распылены на атомы, и вацайский телепат подтвердил, что все чисто. Тогда Ласло сжато поведал о том, что произошло на самом деле. Как только он упомянул Мнемоса, скепсис разведчиков резко пошел на убыль. Да и подслушивающие устройства говорили сами за себя. Они обсудили ситуацию и решили, что нет резона возвращаться к схрону. Под действием лошадиной дозы обезболивающих лекарств Чарцей Сандицру пришел в себя и отправил рапорт на корабль, после чего разведгруппа получила приказ вывести мирное население из зоны предстоящего удара, естественно, при условии, что это возможно. Помрачневшие разведчики Ласло не сказал, но они догадались, кого расстреляли под видом террористов, двинулись в обратный путь. Но встреча с беглыми кшансианцами облегчила им задачу. До массированного удара с орбиты оставалось слишком мало времени, и они все вместе спешным порядком отправились к железной дороге. К паровозу прицепили несколько вагонов, и он после нескольких рывков все же сдвинулся с места. Рельсы шли под горку, и поезд, набирая ход, прокатился прочь от развершившегося позади огненного ада. Мощный ракетный удар с орбиты смял защитный купол базы, но корабль террористов включил собственное силовое поле и начал набирать высоту. Апокалиптическая громада рукотворного зверя, ощетинившегося многочисленными выростами, заслонила собой солнце, и на небе проступили звезды. Несмотря на то, что кшансианцы были цивилизованными людьми, тьма за окнами вагонов повергла их в ужас. К счастью, они были слишком инертными, и до паники дело не дошло. Поначалу силы возмездия Бурнала использовали кшансы в качестве щита, но затем внешняя разведка оттеснила их от планеты. Тогда Брайтон рискнул и, невзирая на близость планетарных систем, приказал уйти в гиперпространство, где преследовать его могли только самоубийцы. На этом бои не закончились. Внешняя разведка продолжала гоняться за истребителями террористов, которые не успели вернуться на борт корабля-носителя, и кшансианцы не скоро перестали вздрагивать и жаться друг к другу, когда случайные лучи с громким шипением ударяли в защитное поле, выставленное разведгруппой над поездом. В вагоне было тесно, но Ласло все же протиснулся к кшансианке с ребенком и протянул ей кружку с водой. «Не бойтесь, это дистиллированная вода. Конечно, ей не напиться, но жажду можно утолить». Девушка попробовала воду, а затем поднесла ее к губам ребенка. «Как вам удалось выбраться из купола?» – спросил Ласло. «Нам помог один из кряйдов», – чуть слышно ответила кшансианка и поспешно отвернулась, всем своим видом показывая, что не желает разговаривать. И он подумал, что знает почему. «Не держите зла на нас. Если вы знаете, что такое внушение, то поймете. Мы не ведали, что творили, когда убивали ваших соотечественников», — проговорил землянин покаянным тоном. «Почему я должна вам верить?» — тихо спросила девушка. Она по-прежнему не смотрела на Ласло. Тем не менее, она разговаривала с ним, и это был хороший признак. С риском разрушить связующий мостик, он все же спросил. «А вы не верите? Тогда я не понимаю, почему вы сразу же пошли за нами?» «Разве у нас был выбор?» — с горечью проговорила кшансианка. Ласло стиснул челюсти. Теперь ему были понятны боязливые взгляды женщин и бессильная ненависть в глазах мужчин. «Вы боялись, что мы убьем вас, как убили тех, кого террористы заставили взять оружие и выставили в качестве наших противников?» «Это было не оружие, а муляжи. В вас стреляли криайды, и я не понимаю, почему вы этого не видели?» Кшансианка судорожно вздохнула и повернулась к высоченному чужаку, который подавлял ее своим ростом и массой. Преодолев страх и робость, она подняла голову и храбро заглянула ему в лицо. Странные глаза необычной удлиненной формы поразили ее своей непроглядной чернотой, и она, вскрикнув, пошатнулась. Хотя наставники предупреждали, что нельзя контактировать с инопланетянами, не зная, к чему это приведет, Ласло протянул руку и придержал девушку за локоть. Светловолосая, сероглазая чужачка, похожая на невесомый одуванчик, внушала ему жалость и желание защитить. «Пожалуйста, не бойтесь, мы не причиним вам вреда», — пробормотал он и посмотрел на окружающих его кшансианцев. А затем перевел взгляд на командира, и тот согласно кивнул, давая ему разрешение на контакт. После мгновенного обдумывания землянин начал свой рассказ со встречи с братьями, кшаром первым и кшаром вторым. Как только он упомянул внешнюю разведку, кшансианцы начали переглядываться. Почувствовав, что атмосфера изменилась и стала более доброжелательной, Ласло оживился. Вскоре сами разведчики с интересом слушали приключенческий рассказ, в котором они же были главными действующими лицами. Ледок недоверия окончательно растаял, когда кшансианцы поняли, кто такие мнемосы и чем они занимаются. Как выяснилось впоследствии, они знали о гипнозе, но верили в него примерно столько же, сколько земляне в спиритизм. Задание было выполнено, контакт налажен, и сияющий Ласло, окруженный подростками, жаждущими продолжения рассказа о подвигах внешней разведки, почему-то их служба пользовалась большой популярностью на кшансе, с трудом пробился к девушке, забившейся в уголок. «Простите за беспокойство, но я хотел узнать, как выглядел тот, кто помог вам бежать из плена?» По описанию, Ласло узнал мнемоса и, погрузившись в задумчивость, не сразу отреагировал на вопросительный взгляд кшансианки. Сев на пол, он улыбнулся малышу, который проснулся и таращил на него круглые голубые глаза. «Как зовут вашего брата?» — спросил он у девушки, глянув на данные анализатора. «Тарим Первый», — ответила она и, часто захлопав глазами, спросила, как его имя. «Романович Владислав Петрович. Родом с планеты Земля. Поскольку я незаконный эмигрант, то всем говорю, что моя родина – планета Пампаса, которая находится в созвездии Девы», – поведал он заговорщицким тоном. «Прошу вас, никому не говорите об этом, а то меня выпрут из Содружества и отправят обратно на родину». «Разве вы не хотите вернуться домой?» – спросила кшансианка, часто хлопая ресницами, что, по-видимому, служило у их расы признаком волнения. Чистая женская жалость во взгляде растрогала Ласла, но он подавил желание поплакаться и честно ответил. «Конечно, хочу домой. Но еще больше я хочу посмотреть на мир, в который мне посчастливилось попасть». Он бережно взял ладонь к шансианке и бросил быстрый взгляд на ее чрезмерно длинные тонкие пальцы, не имеющие ногтей. «Кстати, вы не сказали мне свое имя?» Девушка немного помедлила, прежде чем ответить. «Саватара», — произнесла она чуть слышно. «Просто Саватара?» — уточнил Ласло, удивившись отсутствию нумерации в ее имени, и она неожиданно покраснела. «Саватара Чепенко», — четко проговорила она и с вызовом посмотрела на окружающих ее соотечественников. Но те делали вид, что не слышат ее слов. Землянин не стал ничего выяснять у девушки, но когда они добрались до станции, он отвел в сторону старшего из братьев кшаров, которые встречали их на платформе, и взял с него слово, что он присмотрит за Саватарой и ее братом. Не удержавшись, он спросил, что означает приставка к ее имени, но мелкий поганец уклонился от ответа, мол, он как-нибудь сам разберется с проблемами своего народа, а чужакам знать о них совсем не обязательно. Видя, что бывшие пленники сразу же признали кшара первого своим лидером, Ласло поверил ему на слово. К тому же он заметил заинтересованные взгляды, которые юноша бросал на Саватару, и это окончательно убедило его в том, что с ней все будет хорошо. Перед тем, как разведгруппа отправилась в путь, он нашел девушку, которая теперь все время находилась в компании братьев Кшар, и поставил перед юными кшансианцами тяжелый короб с консервами. Затем он достал из лежащего сверху свертка меховую накидку и набросил ее на плечи девушки. «У вас на кшансе слишком холодно по ночам. Думаю, мой подарок будет не лишним», — проговорил он и, отступив, добавил. «Прощайте, Саватара, и будьте счастливы». Повернувшись к братьям, он козырнул к шару первому и пожелал ему удачи в возрождении нации. После того, как Ласло скрылся в авиетке, на которой прилетел, девушка, не промолвившая ни слова, наконец дала волю чувствам и заплакала. Сколько она себя помнила, этот чужак был единственным, кто отнесся по-доброму к всеми презираемой Саватаре Чепенке. Ощутив прикосновение к своему плечу, девушка захлебнулась плачем и привычно замерла. Она медленно повернула голову и встретилась взглядом с кшаром первым. «Не смей больше плакать», — заявил он сердитым тоном. «Я обещал ему, что больше никто тебя не обидит, и я сдержу свое слово. Скажи, ты выйдешь за меня замуж?» Не зная, что ответить на это более чем щедрое предложение, девушка растерянно улыбнулась, и кшар первый крепко сжал ее ладошку. «Идем, моя будущая жена. Нам нужно до темноты найти себе дом. Когда будем мы в безопасности, тогда обсудим детали предстоящего брака». «Подожди, я только возьму Тарима первого». Девушка бросилась к скамейке и, прижав к груди спящего малыша, подняла голову. Она нашла в чистой голубизне полуденного неба едва видимый силуэт авиетки, и ее глаза снова наполнились слезами. «Прощай, Романович Владислав Петрович, родом с планеты Земля. Пусть атом вознаградит тебя за доброе сердце».